Свою задачу он выполнил, и выполнил неплохо. Жаль, что людям не всегда дано оценить значение собственных открытий. Теперь ему хотелось лишь поскорее остаться одному и обдумать полученную информацию. Очень многое представлялось теперь иначе, чем раньше. Если Каминский не ошибся, и они не смогут свободно существовать в нашем мире, тогда такие люди, как Гравов, их единственная надежда. Он тут же остановил себя, потому что слишком мало знал об этом юноше и не имел права даже в мыслях предъявлять человеку подобное обвинение. В одном он не сомневался, каким-то образом Гравов связан с последними событиями, а возможно с теми, кто ими управлял из другого, непонятного и недоступного землянам мира. Гравов после гибели мексиканского пришельца остался единственной ниточкой, единственным человеком, способным пролить свет на загадочную историю со спасательной шлюпкой и последовавшим затем прорывом. Наверняка этот прорыв, вся эта схватка, засылка биороботов в чужой мир со специальной защитой обошлись им недешево. Впервые Кленов поймал себя на мысли, что невидимый, отделенный от него непроницаемой завесы антимира противник воспринимается как нечто совершенно конкретное, не похожее больше на бездушный математический символ отвлеченного от действительности уравнения. Вряд ли бы они стали платить столь высокую цену без серьезной причины. А раз так, раз в фокусе удара оказались Райков и, возможно, вся экспедиция на Гридос, то история с Гравовым и информацию, которой он мог располагать, приобретали совершенно особое значение. Поразительно синий майский день медленно догорал над столицей. Их уже осталось совсем немного, этих припудренных золотой пыльцой цветущих весенних дней. Скоро их сменят душные, напоенные летним солнцем дни июня. Кленов медленно брел по проспекту Мира и думал о том, что ему-то уж и вовсе мало остается этих нежных и голубых дней Земли. Совсем близко впереди обозначились расставания, и он знал, что много раз будет потом вспоминать этот нереально красивый и тихий день. Где-то за далеким, невидимым за стенами городских строений горизонтом, плыли звезды. Их время пока не пришло. Лучи солнца еще гасили их слабый свет, но они были там. И Кленов подумал, что все эти дни где-то среди них летела система Гамма вместе со своим Гридосом. Ему не нравилось даже название планеты, но он знал уже, что нити, связавшие его с ней, слишком прочны, и, следуя их натяжению, он медленно и неотвратимо приближался к своему последнему дню на Земле. Уже ждали его новое предписание. Долгая дорога на Гридос. Поиски Гравова и, может быть, если повезет, не скорое и неясное пока возвращение.